Глава 17. Виктор. Виктор Владимирович, подозреваемая покинула бизнес-центр Бердышева и движется в сторону аэропорта. По телефону передает начальник службы безопасности. Конкретнее, Степан, рычу в трубку на подчиненного. Простите, не сообразил. Международный аэропорт Шереметьево. Наши ребята у цели, будут примерно минут через 40. Хорошо, Степан. «Не переставайте следить, и если объект резко изменит направление, немедленно сообщай мне. Задержание буду проводить лично». «Хорошо», — неуверенно произносит подчиненный. «Но, Виктор Владимирович, вам не кажется, что Бердышев провоцирует нас? Не исключено, что это ловушка. Вполне вероятно, что девушку сопровождают вооруженные бойцы». «Неважно», — рявкую в трубку. Я лично сомкну ладони на шее мерзавца, осмелившегося навредить моей женщине. Координаты местоположения скидывай мне с интервалом в минуту. Я остановлю автомобиль. Твои ребята проведут задержание, как прибудут на место. Но это может быть опасно. Я, как начальник вашей службы безопасности, не могу подвергнуть вас такой опасности. Я организую подкрепление. Перекроем дороги и возьмем автомобиль с Марией в кольцо. «Это время!» — едва ли не срываюсь на крик. «Пока ты будешь согласовывать с администрацией перекрытие дороги в аэропорт, она уже сядет в самолет и улетит за границу. Там смена личности и все. Хрен мы ее потом экстрадируем». «Да, но...» «Никаких «но», Степан. Сокращай расстояние до минимального. Исполнять!» — рявкаю на СБшника и бросаю трубку. Тоже мне безопасники. Да я быстрее в одного остановлю тачку мерзавки Марии и прихлопну ее на месте, чем буду ждать перекрытия трассы. Прыгаю за руль своей спортивной машины и вжимаю педаль в пол. Я должен успеть перехватить девку. От того, что она скажет на допросе, во многом будет зависеть моя дальнейшая супружеская жизнь. Я уверен, эта дура успела многое наплести моей невесте. И опровергнуть этот несвязный бред я наверняка смогу лишь, представив доказательства из уст самой Марии, прикованной к детектору лжи. Семен в режиме реального времени скидывает координаты цели, врубая мигалку и лечу по встречке по направлению к международному аэропорту. Тут, как всегда, пробки, и нехило так приходится маневрировать в потоке, чтобы скорее догнать преступницу. «Черный внедорожник. Бойцы у цели. Буду через 10 минут». Читаю очередное сообщение подчиненного. Холодный пот начинает струиться по спине. Стоит мне прижать педаль газа по максимуму. Сердце стучит в груди. Мой план прост, но рискован. Я собираюсь остановить машину, заблокировав дорогу своим автомобилем. Времени на раздумья нет. Я уже вижу машину преступников вдали. Секунды тают. Машина преступников мелькает в поле зрения. Резким движением руля вывожу тачку на встречную полосу, не думая ни о чем, кроме задачи. В моих ушах гремит гул двигателя, перекрывающий все иные звуки. Я уже совсем близко. Время замедляется, как в фильме. Я вижу, как водитель внедорожника замечает мой неоднозначный маневр. Вижу, как в последний момент его глаза расширяются, но он уже не успевает ничего сделать. Я поворачиваю руль, слышу, как оглушительно шины визжат по асфальту. Я выпрыгиваю из машины, ноги подкашиваются, но я держу себя в руках. Мой автомобиль громко шипит и постанывает от полученного удара. Машина преступников серьезно пострадала от фронтального удара и навряд ли снова заведется. Двери с водительской стороны начинают открываться, и я, держа дистанцию, достаю огнестрел. Адреналин все еще бурлит в крови, и я чувствую, будто бы нахожусь в боевике. «Руки за голову! Все вон из тачки!» — ору во все горло. Трое мужчин в костюмах медленно выходят из автомобиля, подняв руки в мирном жесте. Девушка на заднем сиденье не торопится покидать машину и продолжает сидеть, как ни в чем не бывало. Мгновение спустя со всех сторон раздается вой сирены. Мои ребята подоспели в сопровождении отряда ОМОНа. «Виктор Владимирович», — разводит руками Степан, — «снова вы всю работу сделали за нас. В таких вопросах надо действовать решительно. Опоздали бы на полчаса, и все. Села бы в самолет, пришлось бы пассажирский лайнер разворачивать и приземлять обратно. А это, как ты можешь догадаться, весьма и весьма проблематично». «Это точно. Тут такое дело», — мямлит подчиненный. «В общем, Екатерина...» «Что с ней?» — не выдержав нудятины, прикрикиваю на СБшника. Она переоделась в униформу младшего медицинского персонала и покинула клинику через служебный вход. «Местоположение определили?» — стражусь я. «Да, конечно. Как только узнали, сразу же взяли в работу. По предварительным данным, полученным с камер внешнего наблюдения, девушка находится в жилом комплексе «Изумрудный», предположительно, в квартире, принадлежащей Федотову Герману Александровичу». «Что? Герман, млять, вот же гнида!» «Постойте, Виктор Владимирович. Было выяснено, что в квартире сам собственник не появлялся. В ней проживает его сотрудница с ребенком». «Принял. Тогда план меняется. Я к Федотову, а ты лично займешься допросом подозреваемой. Пройдись по всем пунктам дела. Особое внимание на сообщение, которое Мария отправляла сестре. Запись допроса жду на почту немедленно». «Понял, Виктор Владимирович. Девушку доставим в отдел полиции и проведем допрос по всей строгости. Ответственности ей не удастся избежать. Кстати, Степан, узнайте от подозреваемой, откуда на моей рубашке след от губной помады», — добавляю я. «Будет сделано», — отзывается подчиненный, широко улыбаясь. Продавливаю дверной звонок квартиры друга. Дверь, наконец, открывается, и через порог на меня поглядывает недовольная блондинка. «Здравствуйте. Екатерина Павловна тут?» Стараясь держать голос мягким, произношу я и протягиваю девушке букет алых роз. «Нет, вы ошиблись. И уберите свои чертовы цветы!» — агрессивно бросает девушка. «Но, увы, я так легко не сдаюсь. Я точно знаю, что пару часов назад Екатерина перешагнула через порог этой квартиры. Внимательным взглядом пробегаю по прихожей. Мгновение, и приятная мордашка моей невесты на секундочку мелькает из-за угла. «Виктор!» — слабый голос девушки касается моего слуха. Бросаюсь к котенку навстречу и подхватываю ее обмякшее тело на руки.